Цифры, значащие и незначащие. Под значащими цифрами в учении о приближенных вычислениях разумеют все цифры, кроме нуля, а также и нуль в том случае, если он стоит между другими значащими цифрами. Так, в числах 3700 и 0,62 все нули — незначащие цифры. В числах же 105 и 2006 нули — значащие. В числе 0,780 первые два нуля — незначащие, третий же нуль — значащая цифра. В некоторых случаях значащий нуль может находиться и в конце числа. Округляя, например, числа 2,540,002, мы получаем число 2,54, в котором все нули на конце значащие, так как указывают на заведомое отсутствие единиц в соответствующих разрядах. Поэтому если в условии задачи или в таблице мы встречаем числа 4,0 или 0,80, то должны рассматривать их как двузначные. Округляя число 289,9 в 290, мы также получаем на конце значащий нуль.